Глава 9. Школа юного физика. Мой школьный регламент выстроен следующим образом. Первый час я, как образцовый ученик, добросовестно отсиживаю на уроке, без разницы на каком, согласно расписанию. Не выпендриваюсь, не умничаю, сам отвечать не лезу, но если вызывают, туплю и тяну на четверочку, чтобы лишний раз не выделяться. Бывает, что ради разнообразия и по настроению я отсиживаю и второй час. Потом, по легенде, отправляюсь в специализированную школу юного физика оттачивать свои нечаянным образом обнаруженные физико-математические наклонности. Легенду поддерживает, крепит, холит и лелеет школьная завуч, нештатный сотрудник КГБ. Впрочем, как и большинство советских завучей того времени. Она же и отвечает за все записи в журналах, табелях и бог весть где еще, ибо без бумажки ты букашка. Кстати, не один я такой перспективный в этом элитном заведении. Упомянутая Света Черешня уходит с третьего часа в спортшколу. Она талантливая акробатка и будущий олимпийский резерв советской родины. Мальчишки-одноклассники по этому поводу при всяком удобном случае норовят ее побить. Пока не ушла. Наши элитные мальчики такие затейники. Кое-кто с уроков уходит на курсы совершенствования языков. Я так понимаю, будущие дипработники. Кто-то исчезает готовиться на школьные олимпиады. Честь заведения превыше всего. Короче, класс у нас еще тот. А у нас текучка. Такая страшная у нас текучка. В этом плане я удачно попал. Разумеется, нет в природе никакой школы юного физика. С озабоченной миной подрастающего Альберта Эйнштейна я ежедневно покидаю свою элитную альма-матер и двигаю через Комсомольский парк в сторону набережной Корнилова. Там, в шикарном здании Дворца пионеров, за фальшстеной гимнастического спортзала, находится резиденция нашей оперативной группы. Фактически это тоже спортзал с татами, зеркалами, макеварами и другими продвинутыми атрибутами. Здесь меня методично натаскивают два моих инструктора, Сан Саныч и Ирина, позывные «Казет» и «Сатурн». Все трое мы резерв ставки верховного главнокомандующего, нашего горячо любимого и обожаемого господина ПЖ, Сергея Владимировича Бесфамильного, в том смысле, что хрен знает, какая у него фамилия. Позывной пятый, да и ладно. Как сложился наш симбиоз, рассказывать не буду. Длинная и большей частью не очень веселая история. В этой комплектации мы работаем уже полтора года, стараясь не афишировать особо того факта, что в отечественных силовых структурах по полной программе задействован несовершеннолетний ребенок. Необычный, конечно, ребенок, сверхэрудированный, не по годам смышленный и, как бы это выразиться помягче, обладающий чудовищным чутьем на всякого рода неприятности, которые на поверку в той или иной степени оказываются в зоне интересов советской государственной безопасности. Этакий живой талисманчик, артефакт магический. По всей видимости, меня так и расценивают все, кроме Ирины, которая, как я и говорил, в курсе моей истинной сущности. В наш схрон есть два входа. Один со стороны детского спортзала, второй через тайный подземный ход из подсобок, находящийся рядом по набережной водной станции городской школы юного пловца. Мне по инструкции положено входить и выходить через эти воняющие водорослями катакомбы. Однажды один очень нехороший человек возжелал вытрясти душу из меня в этих мрачных коридорах, но силою случая сам почил в бозе. Шарма этот случай сим интерьером не прибавил, но я сильно и не заморачиваюсь. Ползаю по темени, оскальзываюсь на мокрых ступенях и благоразумно зажимаю себе нос в особо трепетных местах. Зато в нашем спортзале можно появиться совершенно неожиданно. Достаточно сдвинуть в сторону шторку с секретом в глубине душевой комнаты. К слову, мой второй инструктор, Ирина, именно по этой причине предпочитает принимать водные процедуры где-нибудь в другом месте, например, в женских душевых за сектором художественной гимнастики Дворца пионеров. Она, кстати, реально числится в тренерском штате, поэтому почти всегда рассекает в красном спортивном костюме с претенциозной надписью «СССР» на груди. Кстати, а где она? Казет на месте, прыгает козлом по татами и счастлив безмерно от этой незатейливой процедуры. Вот, к примеру, крокодил. Рептилия, мать его. Лапы, хвост. Главное, что примечательно, не жабры, заметьте, а легкие. Плавников тоже, между прочим, не видать. То есть, по-любому, сухопутный зверь. Но вот незадача. На суше он как бревно с ножками. Ни тебе скорости, ни тебе прыгучести. Зато в воде его стихия. Гоняет между плавунами, что та торпеда. Круче монстра не сыщешь. Так и Сан Саныч. Неуклюж, косноязычен и тормознут, да и внешне клещенок приземист и пенькообразен, бревно на ножках. Но если дело касается единоборств, это аллигатор в водах Нила, коршун в Поднебесье, грозен и изящен аки тигр, и ноги выпрямляются чудесным образом, и рост откуда-то берется, и, короче, щемись рыбка любая, и большая, и маленькая. Да и вообще, чуть какая опасность, газет моментально преображается чудодейственным образом. И куда только неуклюжесть девается. К слову, чудесные его навыки как-то один раз мне даже жизнь спасли. Цзао, Сан Саныч! Фух, Витек! Газет зафиксировался, наконец, в пространстве и вытер потное лицо полой борцовки. Цзао, коль не шутишь. Цзао Шанхао, пока его нам не испортили. Ну, то есть, доброе утро по-китайски. Да не испортят, нормальное утро. Солнечное и морозное, все как у Пушкина. И где Ирина? Где-где, в тюрьме. Допрыгалась? И сколько дали? Да всего-то пару часов, и не минутой больше. Как от себя отрывают. Я сунул кипятильник в банку с водой. Утренний чай — наша фишка и традиция. Значит, сельского пьяницу крутит. — допер я. — А меня, выходит, не взяла, потому что трудно объяснить присутствие в СИЗО излишне любопытного ребенка младшего школьного возраста. — А ты догадлив сегодня, Рамоша. Как никогда. Я в душ. Да, — да-да, помойся. И побрейся. И оденься цивильно. Дело есть. — Опа. А ты, я смотрю, уже все для меня распланировал? — Не я решаю. Обстоятельства. — Давай, выкладывай, пока я бриться не начал. — В Симфе надо прокатиться. А чё так? Давай лучше в Стамбул. Тут морем недалеко, каких-то 400 миль. Симферополь ближе. Слушай, Саныч, там в апреле 44-го на улице Эстонской похожая резня была. Тоже топором и тоже с финальным убийством собаки. Ого! Откуда информация? Вот что ему ответить? Плести про самоперепечатывающуюся газету? Про тетушку Тортиллу с Дианой-кудесницей? Проще туману напустить. Источник сообщил, оперативный. Надо же, школьная гардеробщица или трудовик с устатку? А, я догадался, это у вас в стенгазетах такие вещи пишут. Или в библиотечке на стендах. Если дядя с топором, не общайся с... И завис Лермонтов. С рифмой проблемы. Вот бы он удивился, если б знал, как на самом деле точно бьет по площадям. Ведь действительно информация из библиотечки. С дураком. Это тебе для рифмы. Какая разница, кто сообщил? Роберт ты наш, недорождественский. Я когда-нибудь в холостую волну поднимал? И депрессия, и вообще. Кто мне тут давеча про тупой юмор задвигал? С траурным выражением на небритой физиономии. И мне чаю завари. Оставил за собой последнее слово газет, исчезая в душевой. Нечего ответить по существу? Бей врага его же дубиной. До вокзала добрались на девятке. Тут у нас вообще с этими троллейбусами бывает забавно. На корабельную сторону от Приморского бульвара идут все нечетные троллейбусы. Единица, тройка, семерка и девятка. Пятый не в счет, он вне системы. Потому что матюхинский и поворачивает с главного кольца в противоположную от вокзала сторону. И у пятого бывают только шкоды на маршруте. Желтые обтекаемые вагончики мылообразного вида. Так вот. Тройка и семерка идут вокруг центрального холма против часовой стрелки. Единица и девятка по часовой. На площади Пушкина маршруты встречаются и дальше по одной проволоке скатываются вниз к вокзалу. Что интересно, первая пара ходит чаще, зато у второй плечо короче до поворота на красный спуск. А тут, где мы ждем сейчас общественный транспорт, между прочим, площадь Нахимова, самое сердце города, Здесь находится крутой изгиб дороги в общей сложности на 180 градусов. Короче, чтобы быстрее доехать на вокзал, нужно разместиться где-то между двумя противоположными остановками на экстремуме изгиба и вычислять, когда с той или иной стороны появится троллейбус не Шкода. Не яичный облизанный обмылок, потому что это пятерка. А ждать надо красную или синюю угловатую коробочку ЗИУ, саратовское детище отечественного троллейбуса производства. Такой вот занимательный тетрис. Земляки поймут. Прикол в том, что мы не одни такие умные. Вот и стоит у пешеходного перехода такая разношерстная группка продвинутых троллейбуса-юзеров и крутит головами налево-направо, дабы не упустить рогатую птицу удачи с той или иной стороны. Но самый писк, когда продвинутые едут на вокзал с багажом, да еще и опаздывают на поезд, потому что на этой остановке реализуется посадка с катера. Ставки резко повышаются. Чемоданы тогда оставляются около бордюра перед переходом на внутреннем радиусе. С ними малоподвижные члены семьи. Потом, скажем, папа идет на улицу Ленина выглядывать троллейбус на ранних подходах, а мама на проспект Нахимова с той же целью. В результате кто-то из них с воплями и бешеными глазами летит сообщать семейству радостную весть о скором прибытии долгожданного транспорта. А иногда и оба летят синхронно. Тут уж на выбор, как кости лягут. Но самое страшное случается, когда приходят два встречных троллейбуса, а одной из не Шкод все же оказывается предательский номер 5. Бывают же исключения. И ему по дьявольскому наваждению уже отдано семейное предпочтение. Редко, но случается. Любо-дорого тогда посмотреть на рывки и конвульсии обхитрившего самого себя семейства. Классический пример возмездия по закону «за двумя зайцами погонишься». В нашем случае девятку мы с Казетом выцепили дружно и слаженно. Что мы, не боевые оперативники, что ли? И на вокзал приехали быстро, успели даже билеты на электричку приобрести. Не захотел Сан Саныч лишний раз корочками светить. Так-то у него проезд бесплатный, если кто не знает. А знаешь, кто у нас куратором от горкома? Откуда я могу это знать? Да и неинтересно, честно говоря. Достали уже с этой партийной мракобесией. Тем более, что у меня на данный момент есть более важное дело. Нужно сосчитать, сколько же у нас железнодорожных тоннелей на подъезде к городу. Это забава всех местных пацанов. Пересчитать тоннели очередной раз, когда едешь на электричке. Через час благополучно эту цифру забыть и все оставшееся время до пункта назначения спорить до хрипоты с попутчиками 5 или 6, но точно не 4. Блин, да это заразно! Газет еще отвлекает меня в этакий ответственный момент. Пустяками всякими. А куратором у нас назначен мой старый знакомец, вздохнул Сан Саныч. Тот самый, кто у меня зачета не принял. Я чуть не подавился, хотя и не ел ничего. Вот ведь судьба злодейка. Может, тебя сглазил кто, а, Саныч? У меня есть монах знакомый в Инкермане. Хочешь, отмолит? Да пошел ты! Газет обиженно отвернулся к окну. «Ладно, ладно. Слушай, а почему именно он? Как его? Полищук, кажется?» «Да, Полищук. Я эту фамилию надолго запомню. Хотя, в принципе, он мужик неплохой, правильным делом занимается, материалы собирает по тому самому концлагерю, откуда бежал потерпевший. Все эти фотоальбомы, папочки с документами, все это он нам и предоставил». «А откуда такое странное хобби?» «Хобби? Вообще-то он сам в этот лагерь угодил в свое время. Чудом жив остался». «Да ну! А спрашивали его, убитого партизана он знал или нет?» «Спрашивали, естественно. Не знал. Просто в разное время они там были. Кондратьев в начале, когда режим был помягче еще, и можно было в лазарет из бараков попасть, а Полищук в самом конце, когда охранники вконец озверели. Партизаны их больно допекли. Немцы с полицаями тогда целые поселки в лагерь гребли. Женщин, детей, стариков, всех. А раз в красный попал, по умолчанию, партизанский пособник, значит, под уничтожение без вариантов. Какие там лазареты?» «Да уж». Полищук, собственно, сам и напросился на кураторство. Как только узнали в горкоме, что расследование связано с фашистскими недобитками, его и позвали, а он тут же все свои архивы притащил. А потом и на совместной группе настоял. Счеты у него свои особые по концлагерю. Могу себе представить. Ага. Видно, натерпелся мужик. «Натерпелся», — повторил я, задумавшись. «Он, а с ним и вся наша страна натерпелись, не дай бог. Я до сих пор не могу себе в полной мере представить, что тогда чувствовали люди. Жуть одна. А то, что концлагерей касается...» Я только головой покачал. «Мне эта тема словно рашпилем по коже. Порой в голове не умещается, до какой степени звериного состояния может деградировать человеческое существо. Да что там до звериного? Причем тут вообще милые, добрые зверушки, даже и жрущие друг друга почем зря. У них, на минутку, инстинкты звериные, пищевые цепочки, природный экологический баланс, в конце концов. Они такими созданы. Они не убивают ради удовольствия, ради всякого рода идей или политических концепций. Они просто кушать хочут. Человек, ты ведь не жрешь себе подобного. По крайней мере, давненько завязал с этими непристойными делами. Ты ведь считаешь себя венцом творения, либо вершиной эволюционной пирамиды. То ли богом, то ли природой. Тебе отмерено самое величайшее богатство мира – разум. И ты между делом используешь его для изобретения проволочных наручников, чтобы как можно больше и как можно дешевле умертвить себе подобных. Вообще в голову не лезет. У этих человекообразных чудовищ те же руки, те же ноги, что и у нас. Голова, глаза, уши, рот, нос. Ничего не пропущено, ничего не прибавлено. Откуда тогда все это взялось? Газовые камеры, стеллажные печи, отбойный столб посредине плаца. Что незавообразимый сдвиг произошел в сознании человека разумного? Каким образом венец творения в одночасье превратился в раковую опухоль на теле цивилизации? Нет, это понятно, что осудили, заклеймили и запретили. Нюрнберг был просто необходим. А достаточен ли был этот процесс в конечном счете, если выражаться языком алгебры и начала анализа? Кто-нибудь удосужился изучить эту болячку, вникнуть в анамнез, разложить по полочкам причины и следствия, вплоть до медицинских аспектов и диагнозов? Может быть, и удосужился кто-то? Только что-то я не помню широко распространенных материалов. Вероятнее всего так произошло. На скорую руку отсекли брезгливо гниющий орган. Образно говоря, вышвырнули нацистскую опухоль на свалку истории, подальше из поля зрения. И скорее поторопились забыть. Не очень приятно вспоминать, стало быть. И вот результат. Гнилостные споры человека-ненавистничества вновь поднимаются в воздух из старой перегнившей плоти, летят себе на все четыре стороны ветром гонимые, празднуют свое освобождение, ищут мозги послабже. И ведь находят. И вновь чадят в Европе факельные вакханалии, и опять зигуют подростки там, где каких-то 70-ков лет назад тысячами бездыханных, изувеченных тел рутинно забивались могильные рвы и целые овраги. И опять замыкается непрерывный круг истории, и опять зловеще мелькают спицы фатального колеса, грозя неумолимыми катастрофами, которые когда-то уже были. Но мы, как правило, легкомысленно предпочитаем не помнить ничего плохого. Защитная, знаете ли, реакция человеческого мозга. Только защитная ли? Хорошо, что в этом времени живы еще очевидцы. Ты знаешь, Саныч, может, оно и к лучшему, что с нами этот заслуженный партизан будет. Хоть он, как я понял, не очень неприятен в общении. Не знаю, остался бы я сам обаяшкой, если бы пережил столько, сколько он. Ты уж на него зубами особо не клацай, ладно? Ладно, лечишь меня, будто я всего этого не понимаю. И, кстати, вот еще что. Шеф сказал, чтобы мы ему тебя не светили. Не стоит в горкоме твою фигуру афишировать. Вопросы будут? Резонно, ну и не афишируйте. Ага. Слушай, давай-ка спланируем наши действия в Симферополе на ближайшие пару часов. Не хочешь? Думаю, самое время.